Глава 22. Пока мисс Силвер расспрашивала Чарльза, мисс Грета Уильсон писала письмо Стефании Полсон. «О, Стефания, у меня было потрясающее приключение, и оно продолжается. Волнующе до безобразия, и ты будешь на меня злиться до безобразия, потому что про все я рассказать не могу. Только крохи, потому что обещала Чарльзу и Маргарет, что остальные крохи никому не расскажу, пока мне не скажут, что уже можно. И поэтому ты будешь злиться до безобразия. Я живу у Маргарет, но не могу сказать тебе ее фамилию и адрес, потому что это те крохи, которые я обещала не выдавать». «Маргарет, душечка, Чарльз тоже. С Маргарет он знаком годы и годы, но я вижу, что нравлюсь ему больше, чем она, потому что вчера, в воскресенье, он целый день везде ходил со мной, а ее не пригласил, хотя у нее выходной. Маргарет работает в шляпном магазине и домой приходит в 6:30. Мне было бы очень скучно, но Чарльз сказал, что будет приходить меня развлекать. И Арчи, если сможет. Арчи тоже друг Маргарет. Он и с Чарльзом дружит тоже. Приятно до безобразия, когда вокруг друзья, после того, как я убийственно скучала. Арчи не может со мной гулять, как Чарльз, потому что должен ходить в офис. Он говорит, что это у него случайный заработок. Он говорит, его взяли только потому, что у него там дядя. Он говорит, что он там только зря околачивается. Но я думаю, что он ужасно умный. Он знает много цитат из Шекспира и других таких же людей». «Не знаю, кто мне больше нравится, Арчи или Чарльз. Чарльз – путешественник, но сейчас он не путешествует. Он самый красивый, у него серые глаза, он так романтично хмурится, но он не такой высокий, как Арчи. У Арчи рост 5 футов 11¾ дюйма, примерно равно 182 сантиметрам. А он говорит, что его в детстве не доучили говорить правду, и он поэтому говорит, что его рост 6 футов». У него голубые глаза, ресницы не длинные, а самые обыкновенные. А у Чарльза густые черные ресницы и брови черные до безобразия. Когда он сердится, они изгибаются. Не хотела бы я, чтобы они все время на меня изгибались. Первый же день, когда я была у Маргарет, это была суббота, пришли на чай Арчи и Чарльз. Потом мы пошли в кино и смотрели драму. Потрясающую до безобразия. Только я не буду тебе ее рассказывать. Арчи пошел вместе с нами домой, а Чарльз ни с того ни с сего убежал, как только мы вышли из кино. В воскресенье он рано утром приехал на машине и спросил, не хочу ли я съездить в Богнер, бренд спортивной одежды. И я сказала, что хочу, и мы поехали, а Маргарет он не пригласил. Вечером они с Арчи пришли ужинать. Ужин принесли с собой. Потому что Маргарет сказала, что у нее ничего нет. Арчи принес сардины и бананы, а Чарльз кучу всяких вкусностей. Так что мы с Маргарет объедались. Все было ужасно вкусно. Он принес конфеты, совершенно потрясающие. По-моему, Чарльз мне нравится больше, чем Арчи. Но Арчи тоже нравится. После ужина пришел мистер Пельхам, отчим Маргарет. Я не уверена, можно ли было мне его называть имя, так что ты никому не говори и порви это письмо, потому что я вроде как обещала, что не буду называть никаких имен. Но я думаю, она немного суетлива, правда? Но не так, как Эгберт, если бы ты его видела. Отчим Маргарет ужасно милый. Все зовут его просто Фредди. Он сказал, что я тоже могу его так называть. Но я никогда не звала по имени таких старых, как он. И сначала этого не делала. А он расстроился и сказал, что, наверное, он мне не нравится. Я, конечно, сказала, что нравится, и стала называть его Фредди. Но при этом краснела до безобразия. И все смеялись. А Фредди сказал, что ему это лестно до безобразия. И что он с удовольствием пригласит меня на дневной спектакль. И чтобы я хотела посмотреть, и не пойду ли я в среду. А я сказала, нельзя ли в субботу, чтобы Маргарет тоже могла пойти. Он сказал, ладно. И спросил Чарльза, не пойдет ли он с нами. И Чарльз сказал, что да, пойдет. Не знаю почему, но и ему, и Маргарет не понравилось, что он меня пригласил. Арчи пойти не сможет, потому что будет играть в футбол. Чарльз говорит, что он очень хорошо играет. Больше писать не могу, потому что извела всю бумагу Маргарет, а у меня только шиллинг, и я не могу купить. Когда у тебя есть один шиллинг, так много всего хочется купить. Маргот.